Глава 24. Левелин. Обжигающие горячие губы Сида скользили по коже, оставляя влажную дорожку из поцелуев. Я пропускала его короткие волосы между пальцами, тянула их. Было приятно чувствовать их мягкость. Извиваясь под ним, притягивала мужчину ближе, требуя большего, цеплялась за него. Дыхание срывалось, была словно опьянена удовольствием, которое дарил Азазель. Сильные руки бесстыдно блуждали по телу, распаляя его, пробуждая каждую клеточку. «Я поймал тебя», — с легкой свойственной ему насмешкой прошептал Сид хриплым голосом. Распахнув глаза в предрассветной мгле, разгоняемой лишь двумя свечами, танцующими в ночниках у окна, резко села, сжимая в руках одеяло. Что это была за чертовщина? Нет, конечно, я понимала, что именно мне приснилось, но Азазель? Почему он? Вновь опустившись на подушку, уставилась в деревянный потолок, все еще чувствуя, как отзывается тело на эфемерные ласки мужчины, от которого следовало держаться подальше. «Он мне даже не нравится», — рассуждала мысленно, невольно воскрешая в памяти неприличные подробности сна. «Проклятье!» Вертелась из стороны в сторону, не находя удобного положения. Перед глазами застыл образ обнаглевшего остроухого полудурка. Казалось, что до сих пор чувствую его руки на своей коже. Не в силах оставаться в кровати, я вновь подскочила, только сейчас замечая идущие с улицы неестественное зеленое свечение. Осторожно поднявшись, прокралась на носочках к окну, выглядывая. Ночь все еще властвовала над крышами домов, разливая сумрак по окрестностям, но вместе с ним увидела то, от чего вдоль позвоночника побежала дрожь, а горло сдавило. По земле тянулась зеленая, клубящаяся, словно живая, дымка. Она поднималась, кружила, танцевала на легком ветру. Смотря на нее, ощущала, как тело сковывает холодом. «Тот самый туман?» — догадалась я, все так же всматриваясь в странное пугающее явление. Марево было настолько густым, что не получалось разглядеть даже соседние дома, но среди этого жуткого облака мне привиделось движение. Словно тени, блуждающие в плену беспросветной пелены, они извивались, пытаясь вырваться на свободу или найти свою жертву. Вдруг стало совсем жутко. В душе поднялась подкатывающая к горлу паника. Поспешно облачившись в простое платье, я накинула на плечи теплую шаль и вышла из комнаты, тут же улавливая восхитительный запах ароматных блинов. «Милая, ты чего так рано?» Обернулась ко мне бабушка Эмма. Эта уютная, добрая женщина одной своей улыбкой отогнала ужас, окутывающий душу. Стоя у приятно потрескивающей печи, она разлила по чугунной сковороде новую порцию жидкого теста. «Не спится», — вздохнула я. «А вы?» «Да я всегда так рано встаю. Старость, дитя, отгоняет сон. Не могу в кровати долго лежать. «Вот, решила вам блинов напечь», — заворковала она. «Раньше одна почти всегда была, а теперь хоть есть кого порадовать. Ты давай умывайся и садись». Быстро справившись с утренними процедурами и заплетя простую косу, я принялась помогать бабушке. Спустя 20 минут на столе стоял чайник с ароматными травами, варенье из айвы, которое мы сварили накануне, и высокая стопка блинов. «Сегодня на улицу не выходи, даже носа не высовывай», предостерегающе произнесла моя любимая старушка. «Туман разгулялся. Этого следовало ожидать после священного дня. Злится он, что костры развели. Теперь будет долго окутывать землю». Сев рядышком со мной, женщина разлила чай по двум чашкам. «Пока Эмиль спит, посекретничаем с тобой. Ну что, как праздник? Понравилось?» Заговорщицкая улыбка растянулась на испещренном глубокими морщинами лице. «Было интересно», — только и смогла ответить, когда воспоминания вновь вернули меня в березовую рощу, где я видела Сида в последний раз. «Дитя, что-то ты бледная. Не заболеваешь?» — встревожилась старушка. «Все хорошо. Просто спала плохо», — поспешила я успокоить хозяйку дома. «Скоро все пройдет». «Это туман. Он хоть и не может попасть в комнаты, в которых горит огонь, продолжает играть с нами. Ты не поддавайся. А чего снилось? Кошмары какие? Или, может, приглянулся юноша какой? Хотя с людьми это не работает», — отмахнулась бабушка Эмма, вздыхая. «Что не работает?» Сделав еще один глоток горячего чая, с интересом посмотрела на нее. «Давно это было, но моя матушка рассказывала, что среди сидов есть поверье. Если в праздник равноденствия юноша примет венок девушки, то свяжутся их судьбы. Богиня благословит пару. Оттуда и пошла традиция. Вот только она не человеческая, а потому остается лишь приятным развлечением в народе». От бабушкиного пояснения внутри все похолодело. «А в чем заключается связь?» «Не денутся они никуда друг от друга. Судьба будет сводить всегда», — усмехается женщина. «Только юноша искренне должен принять подарок. Слышала, что все начинается со снов. Но это глупые предрассудки. Не сильно-то я в них верю». Отмахнулась она, а у меня в горле встал ком. «Бред!» Стараясь не выдавать своего беспокойства, убеждала себя. «Я человек, так что со мной такого случиться не могло». «А он, Сид», — шепнул внутренний голос. «Мужчина искренне должен принять венок, а этот идиот его просто украл. К тому же он больше суток преследовал меня. Неудивительно, что приснился». Эта мысль помогла немного успокоиться. «Милая, ты выглядишь встревоженной», — нахмурила брови старушка. «Ты же без венка пришла. Неужели Сиду его подарила?» «Нет, бабушка, я бы не стала», — улыбнулась в ответ. «По реке пустила», — соврала я. Было стыдно обманывать эту милую женщину, но сказать, что у меня его украл какой-то паршивец, я не решилась. А заявить, что потеряла, как Эмилю, тоже не смогла, ведь она так старалась, помогая мне. «По реке», — заулыбалась женщина, по-матерински поправив мою косичку. «Это замечательно. Тогда жду с нетерпением. Кого же притянет твой венок?»